настоящий, неизменный. Занятно слушать других, но никак не себя. Когда внутри и так все наперекосяк. Когда на счет три с тобою прыгать не хотят со скалы, чтобы в полете уйти навсегда. Им непонятны речи, сказанные мною. Меня поймут лишь дети, кия города героя. Моя аудитория, люди, чья линия жизни прямая колея, где были свои машинисты, чей уличный характер дома белый и пушистый, чей двуличный характер — это характер артиста, чья история — дорога поезда в метро. Кому не стоило бы открывать рот и нутро, кого годами окружают лишь каштаны, бетон, где вырастают шалопаи, глядя бутылки в дно. Но я хочу сказать одно: послушайте, люди, жизнь не суда, не кино, не нужна критика в студии. Я не любят песни хором, им нужна партитура, но не нужен дирижер. Да им нужны слушатели, но только такие, чтобы понимали, где шутка, где море усилий. Им часто нужен лист и карандаш, где его нету. На поверхности холодных клавиш не впишешь куплета. Им часто бросают в стопку помятой бумаги. Им не стопроцентный хит, а то, что дорого, как память. Им за стихи не нужно звание, немного внимания, побыть немного с вами, чтобы не сойти с ума. Пишут на кухне с чаем или лежа на диване, на HTML странице или страницах тетради. Льют воду попусту или вкладывают душу. Делают для всех или для одного, но лучше. Они как дети потерялись в социальной сети. Смотрят в интернете, как народу несут по сети.